Глава 7. 5 минут, 10, 15. Пошла 20-я минута ожидания. События развивались не по плану. Когда писала записку, я ни капли не сомневалась в приходе Рейгана. Специально в конце добавила «если не испугаешься». Мальчишки обычно велись на такое, стремясь доказать, что не трусы. Только вот Рейган Каллигар был далеко не мальчишкой. И на поводу вздорной ведьмы идти не пожелал. И что мне теперь делать? Сдавшись, уйти или подождать еще немного, заодно подумав над новым планом? Ответа на этот вопрос я не находила. Ведь была так уверена, что князь придет. Я посмотрю в его бесстыжие глаза и все сразу узнаю. Наивная дура. Я прошипела под нос ругательства и жестом погасила половину светильника в зале, погружая все вокруг в сумрак, а затем рывком поднялась с дивана и сделала пару шагов к выходу, собираясь как можно скорее вернуться в свои покои. Именно в этот момент в проеме показался Рейган. Стоило увидеть князя, и я замерла, разом растеряв боевой запал и забыв все, что буквально пару мгновений назад жаждала ему высказать. Остановившись, он прислонился плечом к дверному косяку и скрестил руки на груди. Одет Рейган был в рубашку и брюки, на которых виднелись мокрые следы. Темные волосы еще не просохли. По всей видимости, мужская половина тоже развлекалась в купальнях. «Так меня еще не звали», — хмыкнул он и продемонстрировал ладонь, на которой, медленно превращаясь в пепел, исчезала моя записка. «Я уже думал, ты испугался и не придешь», — заметила я, глядя в его фиалковые глаза. «Никогда не боялся маленьких девочек, которые внезапно решили, будто они самые сильные и смелые. Так что тебе нужно, Френ? Зачем эта просьба о встрече? И к чему такая таинственность?» «Я хочу знать, кто ты такой». Нас разделяло 3 метра, но, несмотря на тусклое освещение, этого было достаточно, чтобы я могла видеть его лицо, наблюдать за реакцией на каждое свое слово. «Рейган Каллигар, князь Запределья», — спокойно отозвался он и тут же поправился. «Один из 7 князей Запределья». «Ты светлый маг?» «А что, по моим глазам не видно?» — хмыкнул он, явно издеваясь надо мной. Неловко ушел от вопроса, а постарался выставить меня дурочкой и сбить с толку. Профессионально и очень умно. «Не видно. Когда мы несколько дней назад встретились, ободок вокруг радужки был темно-фиолетовым, как у любого нейтрального мага». «Мы не могли встретиться несколько дней назад. Я только вернулся из столицы. Всем это известно». «Ничего им не известно. Это всего лишь слова. Я точно знаю, что 3 дня назад ты находился в свободных землях. Меня не интересует, что ты натворил, но тебя разыскивали ищейки. Лишь чудом тебе удалось сбежать, после чего ты попал в Эльмунг, из которого выбрался на сахалийских гончих». Я говорила и внимательно наблюдала за его реакцией, но так ничего и не дождалась. На лице Рейгана отражалась скука, а в глазах равнодушие и вялый интерес. «Надо же, какая богатая фантазия», — покачав головой, хмыкнул он. «Ищейки, порталы, гончие. Поразительно. Я бы такого не смог придумать». «Ты хочешь обмануть мою семью, мою сестру, и думаешь, я позволю тебе это сделать?» Легкая улыбка сползла с его лица, и князь мгновенно посерьезнел. Выпрямившись, убрал руки в карманы брюк и двинулся в мою сторону. Замер лишь, когда расстояние между нами сократилось до 1/2 метра. Мне пришлось задрать голову, чтобы не разрывать зрительный контакт. «Ты серьезно надеешься, что кто-то поверит в твои сказки про свободные земли, Эльмунг, гончиха нейтрального мага? Скрыть истинную магию, как и подделать ее, невозможно. И все это знают». Я ничего не ответила, поскольку прекрасно понимала, не поверят, но и отступить не могла. «Хочешь, я дам тебе совет?» — насмешливо предложил Рейган. «Нет». «Если не желаешь настроить против себя всех родных, близких, друзей, не говори глупостей, тебе все равно никто не поверит». Рейган развернулся, собираясь уйти и оставить меня со своими сомнениями. Этого я допустить не могла. Резко подалась вперед и схватила его за руку, вынуждая остановиться. Обернувшись, он бросил на меня недовольный взгляд, но вырываться не стал. «Зачем тебе все это?» — потребовала я. «Ты уже спрашивала. Я люблю Алфею, а она любит меня. Неужели в это так сложно поверить? Твоя сестра — прекрасная девушка, чистая, искренняя, нежная, веселая, милая и солнечная». «Но ты лжешь ей. Думаешь, она простит, когда узнает? Алфея ведь все узнает». Рейган смотрел на меня 3 секунды, а потом спокойно произнес: «Я сам разберусь со своей женой». Еще 5 секунд глаза в глаза, больше никакого притворства и лжи. «Если ты обидишь Алфею, я достану тебя даже за стеной». На это Рейган никак не отреагировал. Легко освободившись из моего захвата, он молча развернулся и ушел. В зале я осталась одна. Постояв с минуту, вернулась к дивану. Только села, как вновь послышались шаги. Я подумала, это Рейган вернулся, чтобы поговорить, извиниться, признаться во лжи. Глупые надежды, но я так хотела в них верить. Вскочила на ноги, а когда различила фигуру в дверном проеме, почувствовала, как внутри все медленно покрывается тонким слоем инея. Это был вовсе не князь, а Алфея. В тоненьком платье она застыла на пороге, не мигая, уставилась на меня. В ее взгляде я прочитала свой приговор. Она встретила Рейгана, видела, как он уходил отсюда и... «Ох, что же я натворила!» «Алфея, ты все не так поняла», — поспешно заговорила я, делая шаг к ней. «Как ты могла?» — прохрипела сестра. Ее глаза блестели, а по щекам струились слезы. «Алфея, послушай». Я хотела приблизиться, но сестра жестом меня остановила, а после вовсе обняла себя за плечи так, словно замерзла. На самом деле ее даже слегка потряхивало. То ли от холода, то ли от злости. «Я не верила тете, не верила кузинам, никому не верила. Они твердили, что ты уже не та девочка, которую я нянчила и качала в колыбели», — дрожащим голосом произнесла сестра. «Я пригласила тебя на свадьбу, думала, мы снова будем одной семьей, а ты? Ты за моей спиной с Рейганом!» «Все не так, Рейган тебя обманывает!» «Не смей!» — выкрикнула она. «Не смей такое говорить и имя его упоминать не смей! Рейган самый лучший, он меня любит, и я люблю его. И тебе не помешать нашему счастью!» «Алфея, тебе лучше уехать», — неожиданно заявила она. «Завтра, сразу после церемонии. На празднике прошу не появляться. Тебе там будут не рады». Понимающе хмыкнув, я отвела взгляд и кивнула. «Если ты этого хочешь, хочу». «Понимаю, ты не веришь, но я действительно хотела тебя защитить». Предприняла я очередную попытку объяснить, хотя и понимала, что это бесполезно. «Нет, ты хотела отнять у меня самое дорогое, но у тебя не вышло. Рейган любит меня, и только меня. А ты — темная ведьма, и тебе не место в моей жизни. Не желаю тебя видеть, не желаю разговаривать». Я не находила слов, чтобы достучаться до нее, да и Алфея все равно не услышала бы их. «Хорошо», — кивнула я. «Завтра после церемонии мы с Алексом уедем». «И не возвращайся», — стерев слезы, прошептала она, прежде чем сбежать. «Никогда». Звук ее поспешных шагов еще долго эхом отдавался у меня в голове. Вновь оставшись в одиночестве, я лишь спустя несколько долгих мгновений позволила эмоциям взять над собой верх. Душу буквально разрывала от боли. Прижав руки к животу, я согнулась пополам и до крови закусила губу. Слез все еще не было, лишь гнев, боль, отчаяние и принятие. Не стоило сюда приезжать. Я ведь знала, что ничем хорошим мой визит не закончится, но поддалась на уговоры. В результате окончательно все испортила. Как всегда. Мне было ни места ни в этой семье, ни в этом мире. Не знаю, сколько прошло времени, но когда я наконец-то взяла себя в руки и выпрямилась, передо мной стоял Алекс. Мрачный, решительный, бледный. Очевидно, ему стало известно о моей встрече с Рейганом. Я видела это по его почерневшим глазам. «Ты же будешь читать нотации, проклинать и требовать ответа на свои вопросы?» Мрачно усмехнулась я и развела руки в стороны. «Давай, можешь даже ударить». «Ты ведь уже сделал выводы, не так ли, Алекс? И заочно вынес мне приговор? Исполняй!» Клянусь, я чувствовала себя настолько злой и раздавленной после разговора с сестрой, что и в самом деле приготовилась драться. Хотя и отдавал себе отчет, что это глупо. Лицо Алекса резко просветлело, глаза вспыхнули, а на губах расплылась кривая усмешка. «За кого ты меня принимаешь, куколка?» Мягко поинтересовался он. «Чтобы я и поднял руку на девушку, да еще на любимую». «Ты меня ни с кем не путаешь, Френ. Честно говоря, мне оскорбительно даже мысль о подобном, поэтому сделаем вид, что я ничего не слышал, хорошо?» Услышав это, я смогла выдохнуть и даже немного расслабиться. «Хочешь поговорить?» — обреченно поинтересовалась я. «Не здесь. Идем отсюда, куколка. Хватит на сегодня потрясений». Никем не замеченные, мы вернулись в наш флигель. Я вошла в свои покои, Алекс следом. Прикрыл дверь и устроился в ближайшем кресле. Я некоторое время постояла, переминаясь ноги на ногу, а потом тоже села, откинулась на спинку диванчика и скрестила руки на груди, всем своим видом давая понять, что не готова объясняться. «Ты сумела скрыть послание от светлых, куколка. Молодец. Профессионально и очень качественно. Горжусь твоими успехами. Если бы не одно «но». Ты забыла обо мне», — тихо проговорил он. «Я ж твою магию прекрасно почувствовал, как и то, что она направилась не ко мне, а князя из-за пределья. Честно говоря, это было обидно и очень странно. И что теперь? Оправдываться я пока не спешила. Хотела послушать Алекса. От его слов зависело очень многое, если не все. Ты мне скажи. Мне нечего сказать. Произнесла я, отведя глаза. Алекс издал тяжелый вздох. «Фрейн, я знаю, что ты вызвал Рейгана запиской, но никак не могу понять, зачем тебе это. Так что давай не будем устраивать гадания и просто обсудим все». «Значит, в мои неожиданно вспыхнувшие чувства к нему ты не веришь?» — с горечью хмыкнула я. «Хоть на этом спасибо». «Куколка, когда есть я, тебе не будет нужен никакой светлый князь. Тут дело в другом, и я хочу знать, в чем. И почему ты захотела провернуть все сама, не поставив меня в известность?» Потому что запуталась в собственных тайнах и не знала, как поступить. Но Алекс был прав, молчать больше не имело смысла. Я решила ему рассказать, но не все, а лишь частично. Я опустила ладони на сиденье дивана, слегка наклонилась вперед и внимательно посмотрела на своего жениха. «Помнишь мага из Ильмунга? Того, кто выкупил гончик до нас?» «И что?» «Это был Рейган Каллигар». Алекс с сомнением покачал головой. «Князь? Ты хочешь сказать, это он перенес из свободных земель в Ильмунг?» «Именно так. В санях он сидел напротив меня. Не сразу, но мне удалось рассмотреть его лицо. Алекс, это был Рейган, я точно знаю. А значит, он солгал Алфее. Не был князь в столице. На самом деле отправился в свободные земли, нелегально пересек границу и вернулся назад». Жаром воскликнула я, едва не подпрыгивая от нетерпения. «Понимаешь, что это значит?» Только вот Алекс не спешил загораться вслед за мной. Вместо этого несколько мгновений смотрел на меня, а потом равнодушно спросил. «И что с того?» Я даже воздухом подавилась от возмущения. «То есть как что? Он лгал Алфее, лгал моим родным?» Алекс пожал плечами. «Допустим, так и было. Что дальше, куколка? Чего ты хочешь, правда?» «Алекс, у меня даже слов не находилось. Я ждала поддержки, помощи в разработке плана по разоблачению князя, а не полнейшее равнодушие и непонимание». «Куколка, а ты не подумала о том, что твоя сестра и родственники не прочь быть обманутыми?» Вдруг поинтересовался он, смерив меня насмешливым взглядом. «То есть как это?» — растерялась я. «Кто хочет, чтобы ему лгали?» «Рейган Каллигар — прекрасная партия для твоей сестры, для любой светлой чародейки. Он красив, умен, богат, в нем есть таинственность, которая так привлекает женщин. Да, он солгал, возможно, у него действительно имелись какие-то дела в свободных землях. Ничего удивительного. Пусть мы и не граничим за пределем, но это не значит, что между нашими странами не может существовать каких-то соглашений. А князь еще и политик, не зря же его отпустили в империю. Поверь мне, политики очень редко говорят правду, им это просто невыгодно». «То есть, зная правду, мне следует молчать?» — возмутилась я. «Понимаю, тебе это кажется неправильным, но пойми, они в любом случае помирятся и заключат брак, а ты останешься крайней. Тебя обвинят в создании неприятностей». «Из-за того, что сказала правду?» «Из-за того, что говорила то, чего никто не хотел слышать», — поправил меня Алекс. «Поэтому гораздо легче обвинить меня в попытке соблазнить Рейгана и украсть его у сестры?» — с горечью спросила я, отворачиваясь. «Замечательно. Лжет он, а виновата темная ведьма». Алекс со вздохом поднялся, пересел ко мне и, несмотря на мое обиженное лицо и вялое сопротивление, бережно обнял. «Куколка, ты не виновата в том, что чище и светлее всех их вместе взятых. Я люблю тебя именно такой. А остальные? Забудь и прости. Хотя если захочешь подстроить какую-нибудь пакость на свадьбе и проклясть кого-нибудь, я с удовольствием прикрою». Не удержавшись, я улыбнулась. Уж очень соблазнительно звучало его предложение. К тому же у меня успел набраться небольшой список из страждущих моего внимания родственничков. «Не хочу. Алфея потребовала, чтобы я уезжала сразу после церемонии. Я бы, если честно, отправилась в путь уже рано утром. Не хочу оставаться на свадьбу». «А вот это ты зря». Алекс невесомо коснулся губами моего виска. «Мы обязательно должны присутствовать. И мы поприсутствуем. Всем назло. Уверен, красотой мы затмим даже жениха с невестой». Я улыбнулась еще шире, чувствуя, как медленно отступает поселившаяся в сердце боль и снова становится легко и просто. «Прости, что сразу не поделилась с тобой своими подозрениями», — прошептала я, прижимаясь к любимому. Алекс осторожно взял меня за подбородок и заглянул в глаза. «Обещай, что это в первый и последний раз». «Обещаю». «Вот и умничка». А затем последовал поцелуй, мягкий и нежный, с капелькой горечи, которая застыла на губах, напоминая о том, что я не все рассказала Алексу. «И вообще, ты своя записка не дала мне повеселиться», — хриплым голосом прошептал он, оторвавшись от моих губ. «Это как?» «Твой кузен с бывшим женихом почти решились напасть на меня. Не открыто, конечно. Они планировали подкараулить меня в душевой». «Ты же обещал их не калечить», — напомнила я. «Обижаешь, куколка. Я сделал бы все очень осторожно», — отозвался Алекс, ласково поглаживая мой подбородок большим пальцем. Чем дольше он смотрел на меня, тем сильнее тьма заполняла его радужку, выдавая истинные эмоции и желания. В ответ у меня сбивалось дыхание, и все сильнее распространялось пламя по венам. «Тебе пора возвращаться к себе», — отстраняясь, прошептала я. «Уверена?» — прохрипел Алекс. «Я могу и остаться». «Можешь, но не сегодня и не здесь». Выбраться из его объятий оказалось невыносимо сложно и даже немного больно. Внутри все изнывало от желания коснуться, поцеловать, совершить последний шаг, который удерживал нас на грани. Но нет, я слишком долго терпела, чтобы на финишной прямой все потерять. А потом поднялась и провела ладони по волосам, стараясь унять безумный стук сердца. «До завтра, Алекс». «Сладких снов, куколка». Судя по тону, Алекс прекрасно понимал, что уснуть этой ночью мне не удастся. А если удастся, то я буду страдать от запретных сновидений во главе с сероглазым некромантом. Однако вместо Алекса мне снилась какая-то ерунда. Я блуждала по бесконечным темным туннелям, спотыкалась, падала, царапая в кровь ладони, избивая колени. Поднималась и снова неслась в неизвестность, вздрагивала всем телом, слыша за спиной чужое надсадное дыхание. Меня кто-то преследовал. Казалось, от него не уйти и не скрыться, но я не собиралась сдаваться. Продолжала бег по тоннелям. И вот он, спасительный выход. Впереди забрезжил свет. Подхватив подол неудобного платья, я из последних сил рванула к нему. До спасения оставалось всего пару шагов, когда темнота за спиной вдруг зашипела, загрохотала и зарычала, пока эти страшные звуки не сложились в мое имя. «Френ!» Обернувшись на ходу, я увидела огромную массивную тень, что двигалась ко мне, и глаза знакомого фиалкового цвета с жутким вертикальным золотым зрачком, который делил их ровно пополам. «Поймал!» Тень с невероятной скоростью метнулась ко мне, и я поняла, что не успею сбежать. Он не отпустит меня. В попытке защититься я призвала силу и громко вскрикнула, когда почувствовала на своем теле острые когти монстра. А в следующее мгновение я проснулась в кровати в покоях, которые мне выделили родные. Ночная сорочка намокла от пота, сердце грохотало, как бешеное, а в ушах до сих пор звенел собственный крик. Сон. Это был всего лишь сон. Но какой яркий и реалистичный. Я упала на подушки и закрыла лицо ладонями, вновь и вновь возвращаясь к образу монстра с фиалковыми глазами. В том, кто именно это был, сомнений я не испытывала. «Это же надо так перенервничать», — прошептала я и покачала головой. «Нет, надо уезжать отсюда. И как можно скорее».